сопровождаю бойцов в казармы и отдаю распоряжение попавшимся на пути стражникам, так что внеплановое собрание было собрано стремительнейшим образом. Кроме основного костяка тут были дополнительные личности, а именно Магуа и неизвестный мне дворф, в отличие от Кьотви, одетый в подобие условно легкой брони, для дворфов – легкой. Конечно же, я поделился своими приключениями и пожелал узнать мнение окружающих. Я, конечно, знаком с троллями исключительно как с врагами, но могу уверенно сообщить, так как они портить жизнь никто не умеет, высказал свое мнение Лысый. Мое мнение, союз с этим племенем того стоит. Одно описание их ловушки задорого пойдет. Вот представьте, что при атаке зеленокожих можно будет всех так подлавливать. Пффф, раздалось от Магуа, только рядом с племенем, после недели ритуалов. Вдалеке слабее, при двух неделях подготовки и десятки жертв. Вижу, как скривились присутствующие здесь дамы, поморщился Фальксмар, а оба дворфа азартно оскалились. А чем сможет помочь ваше племя? Задаю резонный вопрос. Пошлем шаманов, два десятка джунуютха в их охрану, и много дивона, сколько успеем обработать. Уже неплохо, хоть какие-то цифры. А теперь вопрос к Кьотви и всем присутствующим. Кто этот дворф-пенсионер с улыбкой бывалого маньяка? Племяш, так ты меня еще своему побратиму не представил? Весело спросил подгорный житель. Хех, тогда я сам, Горн Шустрый, к вашим услугам. Дядя вот этого бородатого сгустка амбиций, командир отряда из десятка дворфов-стрелков, десятка дворфов-пехотинцев и трех артиллерийских расчетов. Сам же я всегда был рукопашником. Этот старый мудак всегда был берсерком. Сдал своего родича Кьотви. Магуа в свою очередь с интересом начал рассматривать дворфа. Как только начинается рукопашная, то мой дядя как сумасшедший несется на врага и рубит его в капусту. На окружение даже внимания не обращает. Он для того, чтобы быстрее двигаться во время боя, хотел отказаться от брони, едва убедили его, что облегченную бронь все-таки стоит носить. И дотер, Горм являлся сюрпризом, который я готовил на нашей прошлой встрече. Прекрасно, теперь под твоей рукой имеется 4 арт-расчета. Но скажи мне, Кьотви, тебе нужна помощь в содержании? Я так понимаю, что артиллерия удовольствие недешевое. Справимся, вместе с дядей Гормом точно справимся. Правда, в голосе побратима почти не было уверенности. Так не пойдет, возмущаюсь я. Ты назвал и признал меня своим братом и решил поучаствовать в моей авантюре с горой. В любом случае ты попадаешь на сильные издержки. Теперь оба дворфа скривились. Так что вот, где же он? Старательно перебираю содержимое своей сумки в поисках пергамента. Вот, тут список содержимого найденных в горах тайников. Посмотри, подумай, с чем можно работать и из чего можно извлечь по-быстрому прибыль, для покрытия хотя бы части твоих издержек. А после совещания мы с тобой поговорим об одном намечающемся предприятии, которое обещает приносить стабильный доход, пусть и не слишком большой. Что скажут остальные? У остальных все было в относительном порядке, у Адильпаства вполне вменяемое, на проповеди ходит, на дело света не скупится. В смысле, Ада как умная девочка вела проповедь в духе: если хочешь быть ближе к свету, помоги той же старушке дров наколоть, считай помолился. Помоги вдове чистоту перед домом навести, считай пожертвование совершил. Деньги в ротной часовне тоже жертвовали, но в основном приезжие. Вот и вышло так, что данный городок начал приобретать образцовые чистоту и порядок, благо милая личико и подтянутая женственная фигура проповедницы производила на людей положительное впечатление. От Кастора, Эдмонта и Стена я получил отчет о продвижении тренировок и дал указание перетасовать часть выходившихся мной в поле бойцов с теми, кто сидел в городе и тренировался. Сдается мне, этот выход будет у нас не последним, и до начала активного захвата Соленой я планирую обкатать в деле всех своих бойцов. Как говорится в пословице, за одного битого двух небитых дают. От Лаэрт было получено сообщение касательно общей подготовки, что все движется согласно расчетам. Лаэрт, у меня для тебя будет небольшое, но важное задание. Кошусь глазами на тролля. Нет, я не буду с ним нянчиться. Это уже слишком. Да он же мне работать не даст. Ну, очень нужно. Просто надо, чтобы он со стражниками друг друга не поубивали. А он тебе в работе с населением поможет. Поочередно подмигиваю Лаэрт и Магуа. Тем более мне предстоит убеждать Ирис, что мне необходимы дополнительные расходники. Тогда это вам. Девушка вытащила из сумки конверт с письмом. От капитана Ирис Риендрит. И что же там? Понятия не имею, возмутилась девушка. Раз уж мне не оставлено выбора, то решайте вопросы с Ирис сами. Гордо задрав подбородок, Девушка сложила руки под своей грудью. «Теперь ты, зеленый, следуй за мной». Схватив офигевшего от подобного обращения тролля, девушка покинула кабинет. «Фольксмар, выдели парочку ребят, пусть проследят за этой сладкой парочкой. Минуточку». Я воззрился на молчавшего до этого момента мэра. «Раз уж у вас начался контакт с местными троллями, то может попробуйте выяснить, какие товары они готовы продавать нашему городу, а какие покупать. Сами понимаете, дело важное и нужное, ведь одно дело военный союз, и совсем другое, если есть еще и взаимная торговля. Когда я обеспечу сам союз, я выясню, чем и как можно торговать». Вместе с Кьотви покидаю кабинет мэра, на ходу вскрывая конверт с посланием. «И что же мне пишет наша дражайшая Ирис?» Терентий, как только появишься в своем городе, немедленно тащи свою задницу ко мне. Для тебя есть срочное задание, успех в нем может помочь с твоей миссией». Быстро собравшись, мы с Кьотви и десятком свежих бойцов из казарм выдвинулись в направлении комендатуры. По причине отсутствия у моей роты верховых лошадей, и по причине моей нелюбви к верховой езде, вся наша компания шла пешком, и в пути я решил поговорить с побратимом на тему денег. «Брат, помнишь, на совещании я поднял тему одного дельца, что обещает постоянный доход?» «Конечно, тер. Можно поподробнее?» «Подробнее? Ну слушай, описав ситуацию с кланом местного криминала под названием «Ржавая вагонетка», я ждал слова Кьотви. «Знаешь, в твоем плане есть одно слабое место – согласие вагонеток, а так в принципе увеличить доход с этого предприятия вполне реально. Только в бизнес должны втиснуться мы, дворфы. Обеспечить практику ученикам кузнецов, и вот идет приличная деньга за готовые изделия. Ну, согласие получить несложно, едва миграция орков наберет обороты, и эти товарищи согласятся на все ради собственной безопасности, а участием дворфов можно подсластить пилюлю». Вижу, как мой собеседник стал доволен, словно бочонок пива усидел. «Но у меня есть один вопрос, что твоим сородичам нужно в этих горах? С чего ты взял?» «Просто помощь моему брату. Я могу многое не знать о народе дворфов, брат. Вот только я уверен в одном: если ты уверенно говоришь о кузнецах и учениках кузнецов, то они в любом случае появились бы здесь, и точно не для экскурсий по горам. Так что говори, в чем причина, и мы с тобой подумаем, чем можно помочь твоим сородичам, чисто по-семейному, как родичам». Попыхтев, братец махнул рукой и начал колоться. «А, ладно, не такой уж это и секрет. Еще до второй войны с орками наши рудознатцы обнаружили в этом районе две штуки, породу с металлом присадка и примесь в солях с этой горы. Первое при добавлении в расплав позволяет стали быть стойкой к ржавчине, а второе увеличивает огнеустойчивость у чугуна. Первое нужно для механизмов, а второе позволит дольше использовать ружья и пушки. Я так понимаю, что предательство Перинольдов не позволило начать разработки?» «Именно. А еще то, что в этой местности стали часто шастать орки и агры. А тут никто из людей не в курсе того, что это такое, и у меня с сородичами появился шанс, если не загрести себе эти ресурсы, то покупать их по дешевке. Главное — умудриться купить для себя территорию месторождения». Покивав на все сказанное, я задумался над ситуацией. Выходит, что для дворфов захват альянсом этой территории столь же важен, пусть и не столь критично, как для меня. Думаю, стоит помощь. Именно просто помощь, а не вклиниваться в бизнес. Во-первых, не пустит, а во-вторых, дворфы из кланов Бронзобородов и Громового Молота — это не третьесортная банда горцев. Если вагонетки обидятся, то просто утрутся, особенно когда дела пойдут в гору. А вот дворфы, такие из принципа натаскают под мой дом столько пороха, что при его поджигании и взрыве я вместе со своим домом в полет отправлюсь. Бойцы, строиться в походный порядок. Комендатура перед нами. В очередной день, в очередной раз, захожу в кабинет Ирис, которая ожидала меня и с раздражением читала очередное письмо. «Лейтенант Терентий по вашему распоряжению прибыл. Жду ваших приказов». «Приказов, значит? Ну слушай, сейчас падает еще одна гирька на весы, которая позволит нам сковырнуть Кристофера длинный язык». Немного помолчав, Риэндрит отложила в сторону бумаги и продолжила. «Уже 2 года возле границ между Южным Лордераном и Северным Альтераком происходит нападение сравнительно молодого черного дракона. По итогам расследования, следователь королевского сыска указал на нашу зону ответственности, будто бы эта тварь где-то в наших краях гнездится, а туда летает только как в охотничьи угодья. Чушь собачья, если бы так оно и было, я бы об этом знала. Логово будет где-то в горах, которые пока что только номинально наши, а тебе все равно, Как раз нужно заняться тщательной разведкой этой территории. Так что, от тебя, Терентий, мне нужно будет подтверждение того, что дракон в нашей округе все-таки есть, и что Кристофер совершенно не пытается решить эту проблему. А если ты сможешь еще и завалить эту тварь, то будет и вовсе замечательно. По крайней мере, у нас с тобой. Настрочить донос, кляузу, ХМ, пожалуй, пусть будет отчет про общение с троллями. Взяв перо, чернильницу и пергамент, начинаю писать. Числа. Во время разведки условно враждебной территории произошло столкновение с троллями племени Роща Духов. Потери с обоих сторон отсутствуют. Представители данного племени пошли на контакт, вследствие чего поделились информацией насчет местных опасностей. Помимо племен гарантированно враждебных троллей и орков, была получена информация про обитающего в округе дракона, черного дракона. Согласно утверждениям авторитетных личностей из рощи, данный дракон проживает в месте поклонения племени не менее 2 лет. В обмен на ликвидацию данного чудовища обещают сотрудничество. Уничтожение этого создания считаю приоритетным. Лейтенант штрафной роты Терентий. Эта писанина заняла почти 20 минут. Сначала ровно выводи пером слова, а после присыпь песочком и жди высыхания. Капитан Риендрит на первых строчках только хмыкала, а вот позже едва не поперхнулась ягодным взваром, который попивала в процессе чтения. Твою мать, Терри. Это правда, то, что тролли предлагают союз за смерть долбанной ящерицы? Если да, то почему ты еще без его шкуры? Его голова должна быть у меня на столе еще до обеда. Кхе-кхе, откашливаюсь и ковыряясь в ухе. Перед вами нет драконьей туши, наверное, потому, что дракон вовсе не утка, которую можно подстрелить просто мимоходом. Тут нужна подготовка. Ладно, отмахнулась капитан. Про до обеда это была просто фигура речи, но эта скотина должна теперь быть в твоем приоритете. И времени у нас не так много, чтобы тянуть с охотой. У тебя есть план? Мне нужны стальные тросы, гарпуны, кожаные пошлые костюмы синего и черного цветов, ну и пара слабоумных пидорасов. В каком смысле пидорасов? В самом прямом, хотя можно и во всех прочих смыслах. Мне нужно выманить эту ящерицу в пристреленное место, так что используем тех, кого не жалко. Совсем не жалко. Ну, у тебя и запросы с идеями, тут с последними 2 пунктами разве что полит поможет. Немного задумавшись, женщина встрепенулась и продолжила. В любом случае у тебя есть пара дней для ожидания ответа. Все, что найдется, пришлю тебе прямиком в Саббат. Осмотревшись по сторонам, Ирис заговорщицки проговорила мне, тихим голосом. Слушай, а про союз с троллями в твоем отчете правда? Немного подумав, киваю в ответ. Отлично, тогда имей в виду, он мне нужен. И не так, чтобы после операции мы друг на друга хрен положили, а нормальные, долгосрочные перспективы. Прибудешь в свой городок, дай задачу для Лаэрт, собрать для тебя всю возможную информацию о федератах. Мне нужно, чтобы на нашей границе участок гор принадлежал троллям-федератам. Тогда хрен кто с их территории к нам нагрянет. И на несколько лет можно уверенно не опасаться проблем со стороны племени. Поучительно произнесла моя командир. Ладно, ты хорошо поработал, Тер, так что, пока я добрая, можешь даже что-нибудь попросить у меня. Может быть, даже выдам запрошенное, хихикс. Приняла игривый вид Риендрит. В голове сразу появились мысли известного толка, но думаю, я был бы сейчас совершеннейшим идиотом, если бы пошел на их поводу. Хотя всегда есть хорошая альтернатива, что послужит и моим будущим целям. Кивнув собственным мыслям, я произношу. Тогда как насчет спарринга, леди капитан? Как я понял, у вас свой собственный стиль боя, а мне нужен опыт боев с различными противниками. Бой с вами даст мне много нового, как в бою, так и в виде идей. Только не нужно поддаваться, проведем полный контакт, и чуть самодовольно ухмыляюсь. По ее оскалившейся улыбке, вижу, что просьбой тон, попали точно в цель. А ты знаешь, как правильно заинтриговать женщину? Спарринг, значит, хочешь? Отлично. Через полчаса на плацу. Уж полным контактом я тебя обеспечу, будь здоров. Посмотрим, так ли ты хорош, как сам о себе думаешь, или настолько сопля, как говорит о тебе Полит. Несмотря на стереотипные утверждения, что женщины на свидания всегда опаздывают, Ирис вышла на тренировочную площадку точно в назначенное время. Она была снаряжена легкой, но на вид очень качественной броней наших, лордеронских цветов и вооружена парой клинков, что интересно, асимметричных. Под левую руку у нее была невероятно острая на вид, эльфийского вида сабля, а в правой она держала короткий, прямой и широкий клинок, больше всего походящий на римский гладий. Легкое снаряжение должно было отлично защитить ее от скользящих ударов, ушибов и порезов, но явно не то, на что можно было бы принимать прямые удары. Очевидно, в основе ее стиля лежала подвижность и контроль противника, а не подавление грубой силой, как это делал Полит. Еще мне в глаза бросился ее пояс и перевязь от него к плечу. По всей длине этой конструкции были закреплены какие-то свертки, ножи, и бог пойми что еще, а венчалось все это наиболее увесистым чем-то, размером с мою кисть, закрепленной у нее на бедре. Выйдя на середину площадки, я едва открыл рот, чтобы спросить о ее броне, как Риндрит меня опередила. К бою готов? Нет, а плевать, погнали. После своих слов Ирис неожиданно резко подскочила ко мне, и я едва успел наполовину вытащить свой меч, чтобы принять на него удар сабли. Наблюдаю движение ее второй руки и еще быстрее смещаюсь назад, спасая свои яйца от укола короткого меча. Какова сука? Начало бой, пока я еще не оказался готов. Впрочем, винить в этом я ее не могу. Что я там говорил о полном контакте? Тем временем Риндрит, не останавливаясь на достигнутом, скользящим шагом вновь приближается ко мне и обрушивает на мою броню град ударов. Приняв первые из них на броню, наношу размашистый удар своим двуручником, чем отгоняю от себя Ирис. Жаль, что ненадолго. А ты очень резво взвинтила темп. А ты ожидал, что мы тут час трепаться будем, а потом еще два, пить чай, время от времени помахивая оглоблями? Мы же боевую ситуацию отрабатываем, так что двигайся, лейтенант. Оскалившись, я перестал сдерживаться и начал наносить удары, вкладывая в них полную силу, но не сказал бы, что смог перейти в наступление. Пользуясь преимуществом в скорости и подвижности, Ирис так и норовила сократить дистанцию до той, где мой двуручник был уже больше проблемой, чем подспорьем, а затем наделать в моем теле лишних отверстий. И надо сказать, сражалась она на редкость грязно. Каждый ее новый заход на меня сопровождался каким-нибудь трюком, от банальных песка, брошенного в глаза, ослепления меня бликами ее клинка или метательных ножей с ее пояса, до чего-то уж совсем несусветного. Тебе бы стоило больше уделять время своим тренировкам, Терентий. Ты слишком давно имеешь дело с одними бугаями, так что будь готов к чему-то подобному. Проклятая женщина постоянно держалась с солнечной стороны, так чтобы солнце слепило мои глаза. Еще раз ухмыльнувшись мне, она резко отпрыгнула назад, в тень какой-то пристройки и испарилась в воздухе. Мое шестое чувство взвыло от опасности, и на пределе возможностей я резко разворачиваюсь, выбрасывая руку с мечом себе за спину. Еще до того, как я смог увидеть, я услышал громкий звеньк, удары металла о металл. Впечатляюще, а ты все же не такой уволень, каким казался. Ее клинки крест-накрест уперлись в гарду моего меча, Ирис была прямо за моей спиной, но все еще недостаточно, шевели булками. И пока мы стояли в этом импровизированном клинче, капитан неожиданно пнула меня в колено. Я был слишком тяжел для нее, чтобы упасть, но моей заминки от внезапного удара ей хватило, чтобы разорвать дистанцию и начать планировать очередной заход на меня. Твою мать, если так и будет продолжиться, она меня рано или поздно достанет. Ну что, время показать этой ебанутой, насколько грязно могу сражаться я. Делаю вид, что в бешенстве, и резко наступаю на нее, обрушивая на женщину град размашистых ударов. По идее, сейчас она просто должна подождать, пока я устану держать такой темп. Но у меня был план. Во время очередного удара, от которого Ирис отпрыгивает за пределы поражения моим мечом, я меняю траекторию замаха, и он приходится в сухую землю, примерно в метре от места, где должна была быть Риндрит. Если правильно использовать отдачу от удара по земле, то меч куда легче поднять в воздух и получить своего рода пылевую завесу, облаком которой я накрыл капитана. Не ожидавшая подобного, Ирис попалась на уловку, и после попадания в глаза пыли едва успела разорвать расстояние, но и то я сумел достать ее плашмя по плечу. Синяк должен будет остаться здоровенный. Разгневанная этим женщина шипела на меня рассерженной кошкой. Ни медля ни секунды, она сорвала с пояса один из мешочков и грохнула его об землю. Это оказалась какого-то рода дымовая шашка, мгновенно скрыв ее фигуру в молочно-белых клубах. Я бросился вслед ее пропавшей фигуре, пока та не оказалась готова к новой атаке, но почти сразу понял свою ошибку. Дым то оказался с сюрпризом. Едва влетев в облако, мои глаза стали дико слезиться, а нос предательски щипать. Быстро вывалившись с другой стороны облака, мне пришлось потратить почти минуту на то, чтобы вновь что-то начать видеть, а от любого движения, похожего на бросок, я позорно удирал, перекатывался с добавлением импульса телекинеза. Бой вышел в новую фазу, атаки с обоих сторон стали гораздо более грубыми, от тренировочности поединка не осталось ни следа. Вот очередная атака друг на друга, решаю пойти ва-банк и закончить бой одним ударом. Во время сшибки клинков, освобождаю правую руку, импульсом подталкиваю себя вперед, прямиком на госпожу коменданта, и тем же телекинезом ускоряю клинок, благо он летит эфесом вперед. Перевожу толчок своего тела в мощный рывок вперед, и начинаю бить правой рукой наотмашь, стремясь оглушить капитана. Но вот Ирис, вместо того чтобы отпрыгнуть и попасть под мой кулак, она рванула вправо от меня, прямо под меч и наставила мне в лицо, блять, пистолет. Закрываю голову правой рукой и... вспышка, грохот, скрежет металла и резкая боль в моей правой руке. Все, что ниже локтя, буквально агонизировало. В шоке смотрю на то, во что взрыв превратил мою правую кисть, а были на ее месте лоскуты кожи, перекрученные с мясом и осколками костей. «Да шевелитесь быстрее, уебки!» — кричала побледневшая женщина, на внешней стороне правого бедра которой виднелся глубокий разрез, и из которого толчками шла кровь. Ее последний маневр оказался слишком опасен, и непроизвольным движением меча после выстрела я зацепил ее бедренную артерию. «Живо перетяните мою ногу жгутом, пока я кровью не истекла, и ты!» Быстро позвал сюда мою гостью с учениками. Запоздало ко мне пришло понимание боли и то, как на нее нужно реагировать. Су-у-у-ка-а, Ирис, ебать тебя толпой троллей во все дыры. Ты что натворила? Нахуй ты боевой пистоль на тренировке использовала? Я собиралась сбить с тебя шлем, идиота кусок. Нахуя, блять, ты сам руку подставил? Ты, пидор, своим броском меча мне едва ногу не отрубил. А не хер палить где ни попадя и херней всякой меня закидывать. Блять, заткнулись нахер, оба. Пока мы припирались, к нам добавилось новое действующее лицо, а именно невысокая женщина-брюнетка, в руках которой был посох, и за спиной которой прятались несколько молодых девушек и парней. «Так, подруга, твоя рана самая опасная, но и самая простая. Сиди, не двигайся, пока я ее ле». Оп, вижу, как края раны сошлись вместе, оставив широкую, окровавленную прореху на штанине, сквозь которую можно было рассмотреть нежную белую кожу и красноватый рубец. Пытаюсь начать разговор. «СССС, скажите, мисс Кристина Райс, не дергайся, да я смотрю твою руку. Да, дела, а, госпожа Мак, так как тут, сможете моему побратиму руку вылечить, уж я не забуду. Короче, рука в паршивом состоянии, ее можно лечить долго и дорого и быстро, но еще более дорого и охуенно больно. В первом случае с момента получения оплаты, я займусь реанимацией этого жаркого. За половину года справлюсь. А что насчет второго метода? Сцепя зубы, интересуюсь уже я. А второй тебя к вечеру в строй вернет. Тогда второй вариант. Срочно. Сейчас сделаем. Эй, борода, живо руби здесь. Слышу свист топора и на плац с влажным шлепком что-то упало. В шоке смотрю на обрубок своей руки от локтя и едва удерживаюсь от визга. Итак, ученики, кто напомнит, как нужно работать с подобными повреждениями? Да малыш, в подобном случае стоит удалить поврежденную часть тела и наложить заклинание «Природное возрождение». В таком случае рука отрастет в течение 3 дней. Все верно. Кто из вас владеет этим заклинанием? Ну-ка быстро, помогите человеку. В ответ был нестройный гул голосов. Я такого не знаю, вы нас ему не учили, мне такое пока не потянуть. Зато вы знаете. Покажите его работу. Я его забыла. Хнык-хнык. Ну, зато мы можем напоить его настойкой мухоморов. Вдруг само отрастет? Чего? Забыла? Да как она, ох, аж в глазах побагровела. Убью, суку. С этим ревом я, Аки-берсерк, ринулся на магичку, что с визгом подняла полы своей мантии и резво понеслась к флагштоку. На остатках сил, врезаюсь в него и начинаю бешено трясти его здоровой рукой. Последнее, что я запомнил, это момент, где я как псих, одной рукой трясу флагшток, а сверху слышны визги и выкрики. И я пошутила. Часть 21. Примечание к части. Атас, не бичина. В дальнейшем текст может быть незначительно отредактирован. Приятного чтения. Я, Ирис, Кьотвиета, сумасбродная Райс, в данный момент сидим за столом в танцующем коне и старательно заедаем стресс. Эй, мне повторить. Полупрожаренной печени и творог с костной мукой, кричу проходящей мимо служанке. Эх, опять продолжать давиться этими деликатесами, но что поделать, надо. Кашусь на место, где было мое правое предплечье, ТЦ, уже наполовину отросло, за какую-то пару часов, но, как предупредила Кристина Райс, юмористка Демонова, для быстрого восстановления моему телу нужен строительный материал, так что теперь через силу жру творог, костную муку и полусырую печенку, последняя нужна для восстановления крови. Переведя взгляд на странно сидящую волшебницу, обращаюсь к ней. «Кристина, ну что вы как маленькая, не ерзайте и сядьте по-нормальному, не вы так удачно приземлились на куст чертополоха», зло прошипела волшебница. «Теперь после лечения, поврежденные места жутко чешутся, и вообще, что за манера на невинную шутку пытаться убить? И еще, для вас я мастер, Кристина, шутка о том, что стоящий перед тобой человек, которому с твоей подачи отрубили руку, не получит обещанного лечения и останется калекой, является невинной, разве что в исполнении архимага. Для этих дедушек подобная действительно не злая шутка, а вот для мастера это гарантированная проверка умений уклоняться и сматываться. Но я же обеспечила вам лечение. Именно по этой причине мы обсуждаем ваше трудоустройство. Принесли мой личный заказ, и общий в виде кувшинов с пивом и жареных колбасок. Разлив всем пиво, Кьотви подождал, пока все разберут кружки, и продолжил греть уши. Пройдемся по вашей ситуации еще раз, я опишу все своими словами, а вы меня поправите. Закидываю в себя несколько ложек творога, съедаю кусок печени и запиваю все это пивом. В Долороне вы были по сути секретаршей у Келтузеда, и в силу возраста последнего, вы вынуждены были не раздвигать перед дедушкой свои ножки, а работать по методу «принеси, подай, найди, переведи текст, подготовь ритуал, скопируй трактат, не проеби мои записи, вспомни, куда я запихнул тот гребаный фолиант, сгоняй и купи ингредиенты с реагентами». Вопросительно смотрю на магичку, и та, поморщившись, кивает. «Но будучи вовсе не глупой женщиной, ты начала старательно собирать попадающие в твои руки знания, которые даже иные магистры фиг отыщут, и прикарманивать сдачу с покупок. И вот когда Келтузеда изгнали за опыты по некромантии, и начали проверять, а кого еще покарать для полноты отчетов, кто-то умный вспомнил о твоем существовании и обеспечил изгнание из города магов, плюс обеспечил своего рода магическое клеймо о неблагонадежности. И пусть ты какое-то время пыталась жить и развиваться, тратя свои накопления, кубышка показала дно, и тебе пришлось начать зарабатывать на жизнь, продавая свои услуги мага». Обреченный кивок. «Из-за негласного клейма и того, что ты по большей части теоретик, твои услуги серьезным людям были не нужны, а все те, кто готов был тебя нанять, просили простые вещи, следовательно, недорогие. Так ты умудрилась познакомиться с Ирис и какое-то время работала вместе с ней, но при повышении подруги, ты ушла на вольные хлеба. Тем более ты поняла главное, для хорошей жизни нужны подчиненные, и создала небольшой ковен из способных к магии сельских юношей и девиц, которых натаскала на сбор трав, готовку зелий, простое лечение ран, элементарное зачаровывание и простенькие боевые чары. Их труда и твоих связей хватало для того, чтобы неплохо жить, и ты могла понемногу начать экспериментировать в магии. Но недавно к тебе нагрянули бывшие коллеги с поддержкой из королевских солдат, и ты с частью своих учеников едва смогла унести ноги. Наведя справки о приграничье, решила обратиться к своей подруге в поисках безопасности и работы, а Ирис решила сплавить тебя ко мне. Я ничего не упустил, только то, что ты долбанутый ублюдок, которому позарез нужны маги. И если ты хочешь, чтобы я и мой ковен сотрудничали с тобой, то будешь хорошим мальчиком, и не будешь мне мешать в деле управления моими мальчиками и девочками. У меня уже есть в отряде двое магов, так что я не стану ссориться с ними, отбирая командование. Вижу, что эта дама желает что-то добавить, и продолжаю. К тому же вы уже были главной, и это привело к ненужному конфликту с магами Долорана и бегству. Сколько там у вас было членов ковена? Почти 70. И я их сама собрала и обучила, ясно тебе, козел, а сколько осталось? Смелее, хвастайтесь. 7. Простите, сколько? 7 человек, 7 магов, которые меня не бросили. Доволен, сволочь. А у меня под командованием 300 рыл, и это не юные мальчики-девочки, а молодые лоси и взрослые дядьки, большая часть которых выбрала кривую дорожку. И я с помощью верных мне помощников умудряюсь вбить в них дисциплину, воинские навыки, и даже успешно воюю этим контингентом. А ты и твои ученики мне нужны для лечения ран, что позволит сократить потери среди личного состава моей роты. Ладно, протянула злящаяся женщина. Тогда остается вопрос оплаты, и поверь мне, после твоих слов, цена моих услуг резко подскочила. Ага, называется, напугала. Если обмолвки бывалых ветеранов из Йоминов верны, то за то, что я ей сейчас предложу, эта дама не только пахать на меня станет, но и всю роту обслужить в роли проститутки согласится. Для начала договор будет лично со мной, на 5 лет с возможностью продления. Питание и вещевое довольствие будет идти за счет роты, также будет разумная помощь при сборе сырья для алхимии. Насчет оплаты говорю сразу, о золоте не может быть и речи. Пффф, ха-ха-ха-ха-хах. Да уж, называется, пиво не в то горло пошло. Да ты обнаглел, гоблинский ты ублюдок. Какой смысл мне на тебя работать? Такой, что ты сможешь не тратить деньги на сырье для экспериментов, а получишь его еще тепленьким, минуя посредников. И что ты мне предложишь в виде ингредиентов? Дерьмоагров, орочьи шкуры, а может тральский ганжубас? И за это я, конечно, должна буду еще и постель тебе греть, как и твоим ближникам. В ближайший выход в горы я пойду мочить черного дракона. Глаза волшебницы стали круглые-круглые. После изъятия доказательств убийства, части шкуры, сердца и некоторого ливера, я передам оставшуюся тушу тебе в качестве оплаты. Несколько минут была тишина, после на лице Райс появилась довольная и одновременно хищная улыбка. Похоже, мы не с той ноты начали наше знакомство, дорогой. Вообще можешь звать меня просто Кристи. И насчет постели был не сарказм, а вполне реальное предложение. А интонации как у миленькой пай-девочки. Эй, подруга, ты сейчас что, тральской грибной настойки вместо пива выпила? Ирис заботливо приложила ладонь ко лбу волшебницы. Или просто башкой ушиблась? Была бы ушибленной, продолжала бы ссору после обещания заплатить мне драконьей тушей. Поправочка, свежей драконьей тушей. Когда я была в Долороне на хорошем посту, то во время массовых убийств драконов мне перепали для опыта в пару пинт драконьей крови, фунт мяса и 2 унции чешуи. И то ради этого пришлось подсовывать заявку на подпись целому архимагу. Блять, да мне пришлось бы выложить 1030 золотом, не меньше, за организацию для меня драконьей туши. И то без гарантии успеха. Драконы ведь вполне разумные и не любят, когда на них начинают охотиться другие расы. Ладно, Кристи, думай, что тебе нужно для обработки туши, готовь тару и инструменты, а мы с Кьотви пока соберемся и пойдем, нам еще план охоты составлять. Таверна «Танцующий конь». После отбытия Терентия и Кьотви. А теперь серьезно, Кристи, что за тупая радость от наличия туши дракона? По идее, при последней войне с орками этих ящериц должны были заготовить в таких количествах, что страшно представить. Тут проще всего, сообщила волшебница, не отрываясь от пергамента, на котором начала вести записи. Драконитина после смерти быстро теряет свои свойства, так что ее нужно обработать в течение суток, иначе это просто мясо, зачастую токсичное. И как ты думаешь, много ли магов-боевиков озаботились нужными тары, реагентами и знаниями? Так что драконьи ингредиенты всегда были дефицитом. Кристина, отвлекись ты от своего списка. Волшебница наконец убрала пергамент и перо. Лучше скажи мне, на кой ты начала издеваться над этим Терентием? Я же предупреждала, что он боец из молодых, да ранних, что он уже сражался с орками и побеждал. При этом не один раз. Ну и Риис, это же самая известная шутка от целителей. Крестьяне и горожане ее терпели, и после даже смеялись, стражники и убийцы оценили, купцы тоже все поняли, даже парочка дворян мой прикол оценила, а тут какой-то штрафник обиделся и едва не убил. Кристина, он солдат. При этом солдат, который у себя и своих подчиненных успел выработать привычку принимать бой с врагами и побеждать. А твоя шутка для него означала, что его обманом искалечили, да еще и по твоему слову, так что его карьера как бойца закончена, и этот штрафник вполне резонно захотел отплатить тебе за твою шуточку. На эту отповедь волшебница набычилась, но и только. А теперь скажи мне, Райс, откуда у тебя стали проскальзывать сержантские обиходные выражения, ведь на момент нашего расставания ты была такой культурной. И как столь злопамятная сука, как ты, вдруг резко изменила свое отношение к едва не убившему и опозорившему тебя человеку? Слова и брань, что сказать, будучи в твоем отряде, я смогла накрепко запомнить, что если обращение к солдатам не подкрепить матом, то они твои слова могут и вовсе не заметить. А на практике я стала крыть матом, когда собирала свой ковен, была там парочка альтернативно одаренных, но талантливых алхимиков. Представляешь, когда я обучила их азам алхимии и отправилась по делам, дав той парочке задание сварить простейшее зелье от плохих эмоций, для которого нужно было нарезать и прокипятить корень валерианы, а после дать вареву настояться. Так эти долба гении к моему приходу взломали склад, поломали и переделали часть алхимического оборудования и пустили все ингредиенты на брагу и самогонку. От капитана Ирис раздается сдавленное хрюканье. На первый раз я обошлась культурной речью, после второй такой же выходки к объяснению неправоты добавила слабенькие огнишары и молнии, а после третьего добавила еще и солдатский мат. И знаешь что? Помогло. Ну надо же, в тебе пропадает неплохой сержант. Мне и наставникам было неплохо. По крайней мере, после испытаний своего терпения я смогла жить не только сытно, но и с намеком на роскошь. Так что насчет изменившегося отношения к Терентию, уж ты мстила долго и изощренно за гораздо меньшие. Потому что я поняла, твой протеже в теме алхимии и зелий лох. Удачливые и хваткие по жизни, но в теме того, кого из твари и как заготавливать для использования и продажи он не разбирается, равно как и в том, за сколько можно возможный ливер загнать. К тому же, пока я числилась секретарем Келтузеда, у всех женщин был на слуху один случай с помощницей архимага Кариастаза, того красного дракона, наложника Алекстазы, главы красной стаи. Так вот, был слушок, что он запирался с этой помощницей в своих покоях, и после этого возле нее эльфийские целители на месяц прописались, а ей только и профита, что новая работа, а как получить что для опытов, то плати из своего кошелька. Фу, и что тебе даст заискивание со службой утери? Есть у меня предчувствие, что это не последний дракон, и не единственная волшебная тварь, которую он забьет на мясо, так что лучше всего при подобных событиях быть при твоем Терентии. Приложив указательный палец к нижней губе и приоткрыв свой ротик, Кристина ненадолго задумалась и продолжила. И еще, мне кажется, с этим парнем я смогу отомстить этим старым мудакам из Долорана. Рехнулась, за убийство официальных, дипломированных магов тебя торжественно на площади сожгут. Ты что, дура? Я просто хочу создать свое учебное заведение, выпускники которого будут куда востребованнее этих зазнаек. Выпьем, по дороге в Саббат. Послушай, брат, я все понимаю, но ты уверен в том, что наш отряд сможет завалить черного дракона? Я слышал, что 30 стрелков с ружьями могут прикончить такого ящера, но одна ошибка, и все, от наших стрелков останутся лишь прожаренные тушки. Спокойно, Кьотви, задачей твоих стрелков будет сделать первый залп, чтобы тварь не смогла взлететь, а дальше мы его измотаем и прикончим. Звучит слишком просто, будь все так, как ты говоришь, то драконы не были бы таким бедствием во время войн с орками, да и сами по себе не были бы проблемой. Конечно же, все непросто. Сначала нужно выманить дракона на хорошо пристреленный участок, после твои дворфы-мушкетеры выстрелят гарпунами по твари, кстати, а гарпуны вместо пуль сможете использовать, а ты видел ширину стволов наших мушкетов, ответил вопросом на вопрос побратим. Если утроить заряд пороха, то да, но прицельная дальность будет 30 метров, не более, хотя можно будет затолкать их в пушку вместо снаряда, тогда точно все сработает как нужно. Прорабатывай этот вариант, который с пушкой, а я в городе начну трясти нашего излишне клыкастого гостя, вдруг он знает, что интересное рядом с драконьим логовом. На этом мы и порешили. В Саббате меня встретили чиновники, чьи глаза имели вид, как у ежика, напуганного голой задницей. Они только тыкали пальцем и мямлили про леди Вестриф, она хотела... Мы, а тут он как, брат, мне уже интересно посмотреть на то, как спелись эта твоя пищая дамочка и реально дикий тролль. Глянем, а уж мне как интересно. Естественно, мы пошли искать новоявленную сладкую парочку. И нашли ее возле купеческих складов, где девушка что-то втирала очередному купцу, а стоящий за ее спиной тролль при полном параде из оружия старательно корчил зверские рожи и демонстративно напрягал свои мышцы. Так, что тут за представление? Проверяю ваш совет по работе с населением, четко ответила вытянувшаяся во фрунт девушка. Результаты просто изумительные. Господин лейтенант, раздался крик купца. Спасите, тут происходит грабеж. Так, дайте я пока разберусь, кто тут грабежом занялся. С прищуром смотрю на Лаэрт. Он. Девушка нагло ткнула пальцем на опешившего купца. Вы только взгляните на те цены, по которым этот купчина пытается впарить нам свой товар. Верстив протянула мне лист с договором о покупке. Молча беру в руки пергамент с договором и начинаю ознакомление. Хм, а эта цифра откуда? Да тут действительно грабеж. Да уж, суду все ясно, это действительно грабеж. И нахмурившись, нависаю над купцом. Откуда у вас такие цены на продукты и кожи? Вы хоть понимаете, что они завышены втрое против вчерашних? Так это, того, я ведь свободный торговец, Вот, назначать цены, мое право, не нравится, не покупайте. Твою мать, а он ведь прав, для торговцев назначать любые цены это вполне обычная практика. Вот только есть одна проблемка, сейчас во время подготовки к операции на Соленой, нам нужно собрать большие запасы продовольствия и материалов для ремонта экипировки. Но думаю, на таких товарищей будет управа. Да, будет. Лаэрт, если господин купец продолжит упорствовать, то попробуйте убедить господина мэра издать указ о сокращении срока пребывания торговцев в Саббате в соотношении с тем, во сколько раз они завысили цены на свой товар. Если после моего предложения у Лаэрт появился хищный оскал, в то время как бедолага-торговец начал белеть как полотно. Магуа, мне нужно тебя как следует расспросить о ситуации с местью за твоего отца. Ты можешь последовать за мной для разговора? Нет, этот тролль мне все еще нужен. Тут же воскликнула Лаэрт. Когда закончим, я сама его к тебе приведу. Тролль же на это лишь широко оскалил свои клыки и одобрительно рыкнул. Глядя на такое взаимопонимание, я лишь махнул рукой и отправился вместе с Кьотви в свой дом, обсуждать детали того, как нам лучше порадовать дракона. 5 дней спустя. Вот и все, пора выходить устраивать охоту на дракона. Сказать, что у меня был мандраж, ничего не сказать. После того, как я выпытал информацию из Магуа, то начал относиться к ситуации куда серьезнее. Значит так, дракон примерно 10 метров длиной, это означает, что ящер уже совсем взрослый и что-то понимает в магии. Дальше по его месту обитания, пещера находится в конце широкой расщелины, весьма похожей на миниатюрный каньон, с высотой стен в десяток метров и шириной дна метров 20. Есть много расщелин по пути к пещере, и в них вполне могут бегать люди, но это нужно проверять. Сам же план охоты был в том, чтобы выманить дракона на звуки жарящих друг друга гомосеков, играющих при этом роли смертокрыла и малигаса, и пока этот чешуйчатый огнемет будет разделываться с приманкой с помощью пушек и стрелков вогнать в гадину как можно больше гарпунов на металлических тросах, с кошками на концах. После такого, по идее, ящер точно не сможет взлететь с места, и попытается удрать туда, откуда точно взлетит. Вот по дороге его и стоит как следует расстрелять и измотать, а под конец уже я выйду и добью ящерицу. Звучит, конечно, просто, но более надежный вариант – навалиться всей толпой и запинать, мне не нравится из-за высоких потерь. А ты красивый, а какая у тебя борода, а можно я ее пооглажу, противный. Пшел нахер, мужеложец проклятый, а я согласный, прям тут меня на него посадишь, или в кусты пойдем. А вот еще одна причина мандража, присланная Полидом приманка. Где-то был и второй тип, в общем это два здоровенных мускулистых дядьки, бывшие пираты, убийцы, насильники и напрочь поехавшие мозгами после получения голубых меток от команды черных меток и наказания за крысетничество. Ну а после, если сопровождающие не врут, то эти двое спятивших уже сами использовались для наказания очень накосячивших бандитов. Народ, какой мудак вынул у этого кляп изо рта. Быстро вставьте ему все на место. Да, вставьте мне. Я люблю грубо. Я люблю жестко. Я люблю... Наконец-то заткнулся. А вот и Магуа. Вот скажи мне, зачем было брать этих двоих? Не раньше, чем ты расскажешь, почему ты такой неправильный тролль. Слишком уж ты умен для своего среднего сородича. Слишком. Ладно, просто я еще в детстве проявил себя как берсерк. Тогда я вступился за сестру и убил одного из охотников. Отец же не захотел видеть меня кровожадным полузверем, и дал нашему главному заклинателю духов Халхюку превратить меня в Джуну Ютха, подселив новорожденного духа разума. Из-за него я и стал слишком умным. Хе-хе, ты одержим только духом разума, а вот этого тебе знать пока не стоит. Теперь ты отвечай, зачем тебе те два странных человека? Устроить сцену, после которой дракон точно вылезет. Если один из них будет орать, что он смертокрыл и его при этом будут пользовать, то дракону за вождя будет очень обидно, все понятно. Прям все, основно и точно. А дальше не шуметь, и идти прямо за мной. В дальнейшем мы подошли к этому миниатюрному каньону и спрятались в расщелинах. И мы это два десятка дворфов-стрелков, два арт-расчета с мортирами, 25 пехотинцев, 35 стрелков, 4 десятка легкой пехоты, 5 егерей и все мои допильзайднеры. Если кто-то думает, что атака на дракона была в этот же день, то он может думать, что я удавил ящерицу голыми руками и пошел дальше по своим делам. На деле же егеря и Магуа выяснили, что тварь еще в своем логове, и оставив наблюдателей около пещеры, мы начали готовить на отдаление от нее ловушки. В основном это деревянные балки, которые не должны позволить дракону быстро выбраться по прямой из ущелья. Подготовка дротиков и веревок с кошками для легкой пехоты, ну и пара сюрпризов в виде груд камня, удерживаемых сборным деревянным щитом. Последние ловушки были сделаны в 3 экземплярах, да и работали просто: рубишь веревку, и щит, ничем не удерживаемый, откидывается под весом камня, выпуская каменные глыбы в полет прямо вниз. Вся прелесть этой ловушки была в том, что в месте, где мы ее готовили, само ущелье сужалось до 8 метров, так что дракону вернуться от падения 60-40-50-килограммовых глыб уже не сможет. На 3-й день ожидания и подготовки от логова дракона пошел громкий звук крошащегося камня и команда: «Шухер, он идет». Так что, как следует спрятавшись, мы пропустили идущего в развалочку дракона, и я оценил его размеры собственными глазами. Со стороны и на бумаге может показаться, что 10 метров – это немного, но вживую становится понятно, что дракон мог бы быть и помельче, мне так было бы чуточку спокойнее. С вылетом твари мы расставили дозорных, и народ ударными темпами вбивал в скалу необходимые крепежи, а после маскировал места работы, убирая все ненужное, а что нельзя убрать, прикрывали камнями подходящей формы. Дальше снова было ожидание, долгое и бесящее. Дракоша заявился ближе к ночи и снова топал по дну ущелья до самого логова. Спрашивается, а почему в отсутствии дракона я не обшарил его логово и не устроил ловушку внутри него? Все просто: в замкнутом пространстве огненное дыхание будет в разы эффективнее, тем более ловушка в ущелье была уже готова. С утра были окончательные сборы ловушек, расчистка места перед пещерой и расставление бойцов, которые уже знали свои роли. К вечеру все было готово, бойцы напряжены, актеры обряжены в костюмы и направлены бесить дракошу. Свет, камера, погнали. Драконица Гаратия. После того, как наш лидер Смертокрыл потерпел поражение от лидеров других стай, он лег в спячку где-то в этих горах, в Альтираке, как эту местность называют обезьяны из Альянса. Впрочем, мы эти горы никак не называли, поэтому пусть будет Альтирак. Все-таки место сна владыки Смертокрыла — удачное место для откладывания яиц. Так мое потомство получится немного сильнее, ведь мои юные драконята впитают в себя толику мощи аспекта земли. А самое приятное, что после того, как я отложила яйца возле родника магии и отвадила от этого места троллей, я стала охотиться подальше от своего гнезда, не в горах, а в этом долбанном Лордерне. Эти мягкотелые животные долгое время несли угрозу как планам владыки, так и нам, черным драконам. А как жутко было при войне с орками, когда наша стая вступила в союз с Ордой и даже смогли получить помощь от красных драконов, чья аспект была захвачена Ордой, но опять у всех нас начались проблемы из-за нового оружия бородатых коротышек. Их ружья, паровые танки и геликоптеры стали просто бичом для всех драконов. Ничего, я пережила все это, повзрослела и спарилась с сильным самцом, и даже сумела обустроить гнездо и создать кладку. Еще пара лет, и мои маленькие дракончики появятся на свет. Вместе с ними я подчиню местных дикарей, обеспечу себе еще пару выводков, и при пробуждении повелителя я стану первой, кто встретит его, предоставив в распоряжение Смертокрыла первых бойцов. После такого он меня точно заметит и... Осторожно, маты, намеки на гей-порно. Да, активнее работай своей жопой, шлюха смертокрыльная. Чего? Кто это вякнул? Давай, малигасик, жарь меня под хвостик. Я был плохим мальчиком. Да я тебя сейчас за каждый твой проступок отжарю. И за твой, и за каждого дракона твоей стаи. Шта? Да я их... Выбравшись из пещеры, смотрю на место, из которого исходит звук. Это что еще такое? Какие-то два самца лысые обезьяны, нарядившись в цветные костюмы, устроили неправильное спаривание и... Да-да, да здравствует искупление. Раздался крик нижнего червя, одетого в черное. Моя искупать грех черной стая, или я не смертокрыл? Что? Эти ничтожества изображают, что владыку смертокрыла можно использовать как самку. Мои глаза от злости налились кровью, побагровели, в правом я ощутила вспышку боли, и это послужило сигналом к атаке. Растерзаю. Глядя на происходящее и на то, как увидевший сценку дракон разозлился, да настолько, что у него правый глаз лопнул, я немного посочувствовал дракону. Глядя на расправу с приманкой, подскакиваю, выпрямившись во весь рост, и даю команду: арт-расчеты, огонь. Раздался грохот двух мортир, а следом рев обрадованного дракона. Ведь две мортиры, которые прямой наводкой выплюнули в дракона по 7 гарпунов на тонких стальных тросах, это не шутки. Кошек на концах тросов не было, тросы должны и сами неплохо за все цепляться. Мушкеты, огонь. Снова залп гарпунами, но уже от десятка стрелков, и гномы-мушкетеры, закинув свои ружья себе за спину, тут же бросились помогать артиллеристам убирать их прелесть подальше от дракона. Ревущий дракон тут же выдохнул пламенем вверх и обнаружил деревянные балки, что мешали ему выбраться из ущелья. Естественно, он попытался выбраться на простор, помогая себе единственным рабочим крылом. Дракон добрался до горящих балок, но при попытке выбраться получил залп от второго десятка гномов-мушкетеров, да еще и сами парни били в основание крыльев, так что дракон с криком рухнул обратно на дно ущелья. Подбегаю к краю ущелья и вижу, что дракон, поднявшись, устремился по ущелью на выход. Тут же бегу следом, наблюдая при этом, как мои парни выскакивают из расщелины, либо разряжают арбалет, либо метали дротик с привязанными к нему веревкой и кошкой, и тут же ныряли обратно в расщелину. Но дракон оказался не таким уж и тупым, он рассчитал, откуда и как выскакивают мои люди. Гррр, парни, из расщелин не высовываться, вообще. После этих слов я понесся к ближайшей ловушке с камнями. Краем глаза отмечаю, что дворфы-мушкетеры, подбегая к краю ущелья, начали старательно подгонять зверюгу прицельными выстрелами из мушкетов. Дракон в любом случае должен будет выбраться и немного подумать. Вот тут я его и поймаю. Эта чешуйчатая скотина за моих парней ответит. Не то бойцы услышали мою команду, не то сделали выводы из криков сгорающих заживо. Но после огненных выдохов дракона больше никто не кричал. И с ущельем была одна занятная деталь. Оно являлось извилистым и совершало далеко не один резкий поворот, так что я смог срезать расстояние. Вот, сейчас стою возле заполненной камнями ловушки и ожидаю свою цель. Пару минут и раздался треск камней, и вскоре появился уже сам дракон. Выглядел он печально. Отсутствие правого глаза, левое крыло волочилось за ним по земле, правое изорвано, из спины и боков торчит под два десятка гарпунов. При этом места попаданий разворочены и кровоточат из-за того, что гарпуны с тросами по десятку метров длиной, что постоянно норовят попасть в трещины или щели между камней. И это если не считать пару торчащих и обломанных дротиков и дюжину арбалетных болтов. Давай, еще чуть-чуть и... Взмах мечом и обрубленная веревка скользит вниз, а деревянный щит падает вниз, упираясь в скалу и позволяя катиться по себе кускам этой самой скалы. Ра-а-а-о! Попал! Смотрю на то, как оглушенный тоннами камня дракон выбирается из-под жидкого завала. Прыгаю на деревянный щит, который держал камни, и теперь болтается на паре веревок. Удар. Одна из веревок обвисла, а щит качнулся. Да так, что я едва не полетел вниз. Небольшое жульничество с помощью магии. Бросаю взгляд на кусок веревки, что привязан к краю щита, и я притягиваю ее конец в свободную руку с помощью телекинеза. Второй удар. Щит, больше ничем не удерживаемый, скользит вниз, а подо мной высота до дна метров 7, ну а до тела дракона метра 4. И тут практически выбравшийся дракон, что стоял правой стороной ко мне, разворачивает голову левым глазом на звук, что шел от щита, когда тот терся об камни. Не воспользоваться такой удачей, да никогда. Подправляю немного полет щита, а сам прыгаю в сторону, перехватывая свой меч второй рукой возле гарды, и опустошая свой магический резерв, исправляю свою траекторию падения так, чтобы острие клинка вошло в основание драконьей шеи, и в самом начале, в первые секунды, помимо удара острием от падения с высоты, я еще навалился на свой меч всем своим весом. Клинок вошел вплоть дракона примерно на две ладони, следом раздался драконий рев, и меня подбросило в воздух, а следом было приземление лицом вниз на камни. Быстро перекатываюсь в сторону и вскакиваю на ноги. Я снова оказался справа от дракона, и рядом, как назло, нет никакого оружия, а мой меч торчит из драконьего загривка. Да ёб вашу мать, что за невезуха такая? Грррр. Я это что, вслух сказал? Грррр. Дракон делает попытку разворота, после чего с ревом и огненным фейерверхом припадает на свои лапы. Зверюге явно больно. Ну а я, не будь дураком, начинаю обходить тварь, стараясь держаться с правой стороны. От дракона были попытки резко развернуться, или хотя бы повернуть ко мне свою голову, но все приводило к полному боли реву и припаданию на лапы, особенно на передние. Терри, брат, ты как там? Весело. Меч проебал. А если подкинешь оружие, то станет еще веселее. Лови. Оружие ко мне прилетело. Ага. Кьотви расщедрился на свой боевой молот. И как мне с ним быть? Впрочем, с учетом того, что дракон стал паралитиком, то возможны варианты. На очередном круге вокруг ящера я подхватываю молоты для проверки, огрел тварь по бочине. Реакции – ноль. Или я просто не заметил. Обращаю внимание, что дракон начал выдыхаться, а именно дышит тяжело, с хрипами, огнем уже не плюется, и попытки развернуться делает медленно, стараясь не тревожить основание шеи. Кажется, я придумал, как свалить эту тварюгу. Если первичный план делал ставку на то, что камнепад уделает тварь, а я ее добью, то теперь поработаю молотком. Подскок к передней лапе, удар по суставу пальца, и под рев рептилии отбегаю в сторону, после чего, пока она трясет передней лапой, подбегаю к правой задней и обрушиваю удар на сустав, что соответствует человеческой пятке. Снова рев, зверь припадает на заднюю ногу и снова опирается передней лапой об землю. Снова подскакиваю к передней лапке и со всей силы бью по ее локтю, дракон в этот раз заваливается на правый бок, и я едва не оказался под тушей, а мой меч, все еще торчащий из-за гривка, оказался прямо передо мной, и я с хеканьем бью молотом по эфесу, забивая свой двуручник подобно гвоздю. Удар, второй, третий и, наконец, четвертый. От каждого удара дракон с ревом дергался, но каждый раз все слабее. После четвертого удара мой клинок был вогнан в загривок дракона на 3/4 длины, а эта гадина едва шевелила своей шеей. Кстати, шею при падении дракон выгнул так, что голова находилась нижней челюстью на земле. Подойдя к башке, я вынул из ножен свое запасное оружие, короткий меч, вот не надо мне пенять на то, что я его не использовал против дракона, и, вставив острие в опустевшую глазницу, снова нанес удар молотом по эфесу. Ра-а-а, не дергайся, и скоро все закончится. Удар. Рах. Говорят, что умирать не больно, больно получать раны, надеюсь, твоя боль пройдет. Удар. Эрхахахаха. Пепощащит хэээээ. Мм молю уу. Поздно. Удар. Ты уже убил моих бойцов. Удар. А значит, не будет ни жалости. Удар. Ни пощады. Удар. Только смерть. Удар. Последним ударом я смог пробиться сквозь кости черепа, и сталь наконец проникла в мозг. Зверюга задергалась, но быстро затихла. И по-моему, уже навсегда. Тяжело дыша, тупо сажусь на башку твари и пытаюсь прийти в себя после этой схватки. Силен, братец, силен. Только почему ты ему клинки в тушу моим молотом заколачивал? Не проще было бы его просто по голове отоварить? Смеешься, Кьотви? Да я бы его твоим методом до вечера гладил бы. Кстати, а где наша новая волшебница, Кристина Райс? Я здесь. Раздался голос с высоты ущелья. Смотрю я на дракона и хочу вас спросить, нельзя ли было убивать ящерицу поаккуратнее? Пару часов спустя, крик из драконьей пещеры. Ау, неудачно получилось. А дракон то оказался молодой мамой. Примечание к части. Примерный вид гарати. Только черного цвета добавить. http://img2.arts.full.lalsarisnolinx.artist.d0%b4%d1%80%d0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b реализовал на работе, потому не стоит на бету агриться. Едва Кристина Райс начала кружить вокруг драконьей туши и причитать о том, какие мы все гады, раз устроили порчу большого количества драконьих ингредиентов, я первым делом начал вытаскивать свой основной меч из драконьего загривка. А задачка была, скажу я вам про такое, в моем старом мире могли сказать, этот меч застрял настолько глубоко, что тот, кто его вытащит, станет новым королем Артуром. Вот только здесь эту фразу лучше не озвучивать, не поймут. Да и среди королей никакие Артуры не попадались. Справившись с задачей, я умудрился грохнуться на камень и был окачан небольшим потоком крови, после чего Райс начала причитать с новой силой, и быстро подставила тару под вытекающую кровь. Взглянув на эту даму, я обнаружил, что она совместно со своими ученичками с непрерывным ворчанием успела подготовить подобие разделочно-консервного цеха. Хмыкнув, решаю спросить ее о ситуации с кровью. «Эй, Кристи, скажи мне как маг, а после того, как меня окатило кровью, да и мой меч в ней побывал, чем мне это грозит?» Да так, учитывая тот момент, что черные драконы ближе всего к стихии земли, ничего опасного, так что твой клинок после купания в драконьей крови станет прочнее, острее, устойчивее к ржавчине, как-то так. А что станет со мной? Ну, теперь комары, клещи и пиявки твою кожу точно не прокусят. А если я выпью свежей драконьей крови, то, что у меня после этого будет?» С интересом спрашиваю магичку. «Я лучше расскажу, чего в таком случае у выпившего точно никогда не будет. Запора. И вообще, употреблять необработанную магами драконитину опасно для жизни. А теперь брысь отсюда. Мне еще работать предстоит». «Ясно. Значит, легенды про потребление драконьей крови и сердец про многое наврали. И с этой темой стоит быть поаккуратнее». Оставив Кристину потрошить тушу, я направился прямиком к пещере, по пути проверив расщелины с засадами. Эта гребаная рептилия спалила 7 легких пехотинцев и 3 арбалетчиков. Плохо, но если вспомнить упоминание охот на драконов в наставлениях по тактике, то там от 7-метровых тварей могли быть потери до 4 десятков бойцов, и это в лучшем случае. Может, как командир я легко отделался, но парней до ужаса жаль. В пещеру я входил вместе с Магуа, и ходили по ней крайне осторожно, пока тролль с радостным криком не метнулся к чуть более чем метровому бревнышку из украшенному резьбой и украшениями. Вот он какой тотем Дивоны. Сам же я, услышав журчание воды, направился на звук, и с удивлением заметил, что возле родника, затекающего в искусственный пруд, мой запас магии стремительно восстанавливается. Сделав шаг вперед, я едва не растянулся на земле, а присмотревшись к камням, понял, передо мной находятся яйца. Драконьи яйца. 5 штук. Вот тут-то я и выдал в голос. А дракон-то оказался вполне себе молодой мамочкой.